Глава 19. Прасковья. Самая удивительная вещь в мире, что ничего никому нереально объяснить. Ирка. Завтрак плавно перешел во второй завтрак в обед в полдник, а полдник в ужин. Когда людям нечего делать, они почему-то начинают есть. Пол вокруг все больше напоминал филиал свалки. Всюду валялись обертки, огрызки. Корнелий уселся на недоеденный кем-то шоколадный сырок. Это очень развеселило всех, кроме его самого. «Ну что, может, устроим уборку?» – предложила Сёрх. «Зачем? Зал все равно снесут», – удивленно отозвалась Варвара. «Рано или поздно нас всех снесут. На кладбище», – сказал Меф. Тезис был, в общем-то, верный, но возникшее молчание подсказало Буслаеву, что самая ценная мысль – это та, которую человек оставил при себе. После ужина Меф со Сёрхом, засидевшиеся за день, затеяли спарринг. Техника хранителя лучше всего описывалась понятием «классический бокс» с умеренным добавлением бросков и удушающих. В основном руки. Ногами он работал не выше пояса, даже чаще не выше бедра. Физически он был сильнее Мефа и килограммов на 20 тяжелее, что давало кучу преимуществ в бою без оружия. Именно об этом Буслаев подумал, в третий раз улетая в сетку. Шилов критически наблюдал за ними, скрестив руки перед грудью. Ощущалось, что и он не прочь немного размяться, но ни Меф, ни Сёрх с ним связываться не желали. Тартарианец ничего не умел делать в учебном режиме и в конце боя вполне мог прирезать побежденного соперника, считая это абсолютно нормальным. «Я буду без меча», — сказал наконец Виктор, изнывая от желания подраться. «И без стрелок?» — уточнил Меф. Без стрелок Шилов не согласился. «Я не буду бросать». «Это ты сейчас не хочешь, а пропустишь пару ударов и захочешь». Тот самодовольно фыркнул. «Боишься? Тогда считай, что я победил». Меф пожал плечами. Почему-то у него вновь заболел палец. На бурой, высохшей крови бинта проступило алое пятно. «Я дерусь лучше. Вы оба отдыхаете. Я собой горжусь», — продолжал Виктор, надеясь все же спровоцировать Буслаева. Потрогав сухая лимайка, Иссерх на секунду поморщился и, решив считать ее сухой, натянул сверху свитер. «А я вот собой никогда не горжусь», — заметил он. «Это еще почему?» — подозрительно спросил Шилов. «Да само чувство уж больно скользкое. Им злоупотреблять все равно, что прыгать на мокром кафеле в общественном туалете». Шилов отошел, крайне разочарованный. «Может, со мной хочешь подраться, герой?» — предложила Улита. «Только не советую. Драться с девочками нельзя. Укусы заживают вдвое дольше синяков». Шилов кисло посмотрел на нее и отвернулся. Внезапно Меф почувствовал, что его дернули за руку. Это был Зиги, напуганный и дрожащий. «Папочка, где мамочка?» «Как где? Здесь?» «Мамочки нету!» Недоверчиво оглядев зал, Меф убедился, что Прасковья и правда куда-то запропастилась. Несколько минут ждали, надеясь, что она вернется. Зиги гнал волну, вопли становились все настойчивее. Опасаясь, что лишится не только мамоцки, но и папоцки, малыш так вцепился в ногу Буслаева, что тому показалось, он застрял в тисках. Пока Улита перекрикивалась через окно с 19 внучным сторожем, выясняя, не видел ли он выходившую девушку, Иссерх отправил Варвару в женскую раздевалку проверить, не там ли пропавшая. Дочь Арея ушла, а 10 секунд спустя все услышали крик. Мефодий схватил спату и помчался к Варваре. Он был уверен, что ворвется в раздевалку первым, но Шилов его опередил. Первым, что увидел юношу в раздевалке, прежде чем его шиб с ног, боявшийся остаться без папочки Зиги, было копье, глубоко, до самого шара утяжелителя, вонзившееся в пол. Рядом лежали пернач, флейта и свирель. Египетская секира, страшное, грубо сделанное оружие, застряло в деревянной скамейке. Преследующий нож Элдера рыскал по раздевалке, ни на кого не нападая, но никого и не подпуская к себе. Корнелий подманил его на половинку откушенного яблока. Тот вонзился в угощение и, наконец-то, притих. Иссерх поймал Виктора за локоть. Тот рванулся. «А ну отпусти! Что такое?» Хранитель показал на пол. «Отойди! Затаптываешь!» На толстом слое пыли, покрывавшем серый кафель раздевалки, чем-то острым было нацарапано два десятка слов. Последней точкой служило воткнутое в кафель копье. «Выбирайте любое оружие. Кого чем ранило, не имеет значения. Первым, успевший к месту битвы, будет иметь больше шансов. Если остальные не явятся до полуночи, они умрут. РМ УД ТТ. Меф вопросительно посмотрел на Иссерха. Тот коротко кивнул, подтверждая его мысль. Обоим разом пришло в голову одно и то же. РМ, УД и ТТ – это были Резак Маниест, Ус Дункин и Тавлеус Талорн. «А почему этим оружием? У меня свое», – неприязненно сказал Шилов. Гибкий меч Кваднона качнулся у него в руке. «Думаю, другой в книгу не последует», – предположил Корнелий. Хранитель сердито вскинул глаза и связной света прикусил язык. Однако было поздно. Шилов, понявший, что с мечом придется расстаться, придирчиво осматривал новое оружие. «Подчеркиваю, Просковьи нет. И одной флейты тоже», — сказал Чемоданов. Мошкин вертел головой, выбирая между перначом, секирой и копьем. «Она ушла, чтобы быть первой? Кстати, не думал, что она выберет флейту. Не думал же, да?» — уточнил он, традиционно не веря самому себе. «Чушь какая!» — хмыкнул Корнелий. «Я еще понимаю, секирой можно рубануть без подготовки, но чтобы флейта светлого стража, да ее держать правильно учишься лет 30!» Дафна уставилась в пол, пряча улыбку. Как истинная ученица Эльзы Флора Цахис, она всегда считала, что Корнелий держит свою слишком напряженно. Точно это была не флейта, а труба гранатомета. Зажатые руки, зажатые пальцы, зажатое дыхание. А раз так... Стоит ли удивляться, когда вместо того, чтобы приманить птицу, его маглодия заставляет кукарекать набитую пухом подушку? Это здесь, игре на флейте, надо обучаться. А там особое иллюзорное пространство. В нем только умираешь по-настоящему, а остальное очень гибко и зависит от воображения. Иссерх сказал это наугад, на почти убежденность, что не ошибся. Меф с тревогой смотрел на свой палец. Он ощущал тугие укусы боли. Однако они были странными. Точно кто-то засадил в рану рыболовный крючок и за леску тянул в определенном направлении. Мефодий мог бы указать его, хотя леска была невидимой. «Я не буду этого брать», — упрямо сказала Варвара, глядя на торчащий в яблоке нож. «Придется», — Шилов стоял у окна, разглядывая в темном стекле свое отражение. «Сказала нет, значит нет». «А я говорю, придется», — повторил Виктор. На его широком лице шевелились огни расположенного через пустырь многоэтажного дома. «Почему?» — он показал на скулу. Узкая царапина расползлась, точно кто-то потянул невидимую молнию. «Мне плевать на боль, но я знаю, что такое магия, которую нельзя остановить. Нас раскромсает в клочья. Придется идти», — сказал он. «Идти, да? А куда?» — всполошился Евгеша. «Я думаю, каждый знает, куда», — буркнул Мефодий. Мысленно проследив направление боли и наложив ее на карту Москвы, он определил, что леска ведет их точно на север, к Тимирязевской. Значит, вновь тот самый подвал, где остался его катар. «А вдруг Прасковья телепортировала?» – нервно спросил Мошкин. «С артефактным оружием, которое видят впервые в жизни?» – «Сомневаюсь», – отозвался Буслаев. Увидев бледное, чем-то глубинно огорченное лицо Дафны, он понял, в чем дело. Они на полном серьезе обсуждают, успеют или нет. Значит, договоренность, что никто никого не тронет, больше не имеет смысла. Сейчас все опасаются, что Прасковья опередит их, а потом испугаются, что кто-то убьет кого-то первым. И понеслось. Что ж, значит, путь, который им предстоит пройти, уже проложен. Ей тоже нужно было сделать выбор. Дафна присела. Долго смотрела на свирель, не касаясь ее руками. 7 тростниковых трубочек, скрепленные в ряд, казались хрупкими. Когда-то девушка играла на свирели, правда недолго, всего лишь краткий 3-вековой факультативный курс, из которого лет 60 точно прогуляла. Наконец она подняла свирель и поднесла ее к губам. Звук был тонкий, плачущий, едва различимый. Но Дафна слышала не звук. Как что звучит или может звучать, она знала и без того. Она слушала себя, свое растворение в звуке. Это и было знакомством с музыкальным инструментом. Поначалу Дафна не ощущала совсем ничего, а затем вдруг вспомнилось, что Шилов убил муху. Маленькая муха металась в пустоте холодного города, пытаясь найти хоть частицу тепла, лета, надежды. Наконец отыскала этот зал, через какую-то щель пробралась внутрь. Возможно, долго искала проход, бестолково ползая по пыльному стеклу и зная в глубине сердца «туда, сюда, здесь мне помогут». Оказавшись внутри, она увидела Шилова и полюбила его, такого мудрого и сильного. Полетела, чтобы приникнуть к нему изголодавшимися лапками, поцеловать его хоботком и... Жесткий удар гибкого меча поставил последнюю точку в ее биографии. Садист, зверь, равнодушное существо, этого нельзя простить. Дафна рванулась к Виктору. Меф поймал ее под локоть. «Что-то не так?» – спросил он. Та вздрогнула, провела по лицу пальцами. Наваждение исчезло, но не полностью. Какие-то паутинки остались. Шилов все равно продолжал казаться ей зверем и негодяем. «Все нормально», – сказала она. Шилов ухмыльнулся. Он прекрасно видел, к кому бежала Дафна. Тартарианец раскачал египетскую секиру и извлек ее из скамейки. Внимательно, без спешки осмотрел и прокрутил в руке, оценивая вес. «Я пошел. Имейте в виду, если для сохранения собственной жизни потребуется прикончить кого-то из вас, я это сделаю», — предупредил он. Мошкин с Чемодановым стояли в дверях, но Виктор качнул секирой, и они раздвинулись. Слышно было, как он идет через зал, расшвыривая ногой ящики. Петруччи поднял с пола пернач и тоже пошел, сопя и раскачиваясь. За ним потянулись Варвара и сопровождавший ее Корнелий. Яблоко с торчащим ножом было уже у дочери Арея. «А если это ложь? Ну, то, что до полуночи все умрут, если не окажутся в книге», — спросил Буслаев, но спросил безнадежно, зная, что надписи на полу можно верить. Слишком уж болит палец. Значит, рана расползается, как из щека Шилова. Евгеша торопливо оглядывал оставшееся оружие. Секиру взял Шилов, пернач достался Чемоданову, а копье засело так глубоко, что его не вытащить. Мошкин наклонился и поднял флейту Либера с клювовидным мундштуком. Она была тяжелой, из красного дерева, поставленная на пол, доставала Евгеша до уха. Если грамотно работать, мало чем уступит шесту. В то, что сможет играть на ней, Мошкин не особенно верил. Мефодий так и не сумел выдернуть глубоко вонзившееся в пол копье. Пришлось обратиться за помощью к молодому поколению. «Ну-ка, сынок, покажи папе, даром ты кашу ел?» Зиги выдернул пилум одной рукой, разово окупив многолетнее поедание каш. «Я похож на валькирию?» – спросил Буслаев, принимая у сыночка копье. «Как две капли водки, особенно если сзади смотреть!» – брякнула Улита. Удар пришелся в цель. Из-за волос его изредка принимали в транспорте за женщину, а один раз даже сказали «тетка, подвинься!» И это при том, что фигура была весьма далека от женских форм. Оставив добряка и великана Зигю под присмотром Улиты, они помчались к метро. По полупустой платформе прохаживался усиленный наряд полиции. Копье в руках у Мефа, которое он не успел спрятать, привлекло их внимание. Один из полицейских остановился и всем корпусом стал поворачиваться. Он уже кинулся к ребятам, когда Иссерг быстро провел по воздуху ладонью. Подбежавший полицейский моргнул, потряс головой и сдал немного назад. «Блин, да это же спиннинг! А мне померещилось». «Парень, поймал что-нибудь? Где ловил?» «В водохранилище», — сказал Меф. «Хороший лещ, килограмма на полтора тянет», — уважительно кивнул полицейский, разглядывая пернач в руках у Чемоданова. Длинная флейта, которую нес Мошкин, вообще не заинтересовала представителя закона. «А жаль», — сказала Варвара, которой нравилось задирать тихого Евгешу. «На его месте я бы попросила тебя чего-нибудь сыграть». Тот посмотрел на дочь Арея и поднес к губам клювовидный мундштук. Дафна не успела его остановить. На удачу, зажав одно из отверстий, он выдохнул в инструмент со всей силы своих могучих легких. Звука никто не услышал. Озадаченный Евгеш оторвал губы от мундштука и стал вертеть головой. Дафна толкнула Мефа локтем, а когда он повернулся, глазами на что-то показала. С толстого благополучного офисника, комфортно расположившегося прямо перед ними, исчезли ботинки, немедленно обнаружившиеся на дрыхнувшем в углу вагоне бомже. Однако благополучный Кекс этого пока не понял. Он пытался осознать, почему в руках вместо любимого айфона оказалась жуткая старая Nokia, которую можно было использовать как оружие в драках в подворотне. «Ну как?» – ошарашенно прошептал Буслаев. «Евгеша же не страж, он ничего не...» «Изголодавшийся инструмент», — пояснила Дафна. «На нем не играли уже несколько столетий. Представляешь, как соскучился? Еще немного, и от сквозняка сработал бы». Мефа заинтересовало другое. «А Nokia чья? Бомжа?» «Сам ты бомж. Моя», — заявила Варвара, незаметно показывая айфон. «Оставь, раз уж флейта так распорядилась», — посоветовал Меф. «Не могу», — отказалась Варвара. «Почему? Совесть?» «И совесть тоже. А еще у меня там контакты». «Да восстановишь». «Не все. Например, кто-то там, и я наизусть не помню», — сказала Варвара. «Кого-кого?» Кто-то там. Однажды я ошиблась номером, разбудила какого-то мужика, и он стал меня материть. Прям едва не оглохла. Я сохранила его как «кто-то там» и звоню ему где-то раз в месяц. И что, ругается? Вначале ругался, но постепенно приручился. «А как ты собираешься возвращать айфон? Попросишь Мошкина еще раз сыграть?» – заинтересовался Меф. «Очень надо». Варвара решительно подошла к Кексу и, сунув ему айфон, забрала свою древнюю трубку. «Чужое брать нельзя. Это не ваша штамповка. Таких больше не выпускают», – сказала она строго. Кекс открыл рот и снова его закрыл. Когда они вышли из вагона, он все так же сидел босиком, глядел на свой айфон и шевелил пальцами на ногах. В следующем после пересадки поезде тоже не обошлось без приключений. Какая-то женщина не удержалась и, умиленно воскликнув «Котик! Котик!», погладила высунувшуюся из рюкзака усатую морду. В следующую секунду собственный муж показался женщине поместью тряпки и чудовища. Дети – эгоистичными уродами, родители – нытиками, а начальница – змеей подколодной. Все стало так горько и безысходно, что она разрыдалась, вытирая слезы участливой кошачьей мордой. Дафна с трудом оторвала ее руку от кота и успокаивала, подкармливая кусочками шоколада. К моменту выхода на кольцевой женщина вновь готова была жить и дышать. Депресняк ржаво мяукал и довольный, сытый, спрятался в рюкзак. До Тимирязевска они добрались впритык и к сгоревшему флигелю мчались бегом. Полосатая запретная ленточка еще болталась на кустах, на охрану уже сняли. Сохранился слабый запах гари. Все залили недавние дожди. У знакомой башенки из красного кирпича Меф остановился. И Стерх решительно толкнул плечом ржавую дверь. Она пропела что-то и приоткрылась. «Интересно, Прасковья уже здесь?» – начала Варвара. Луч фонаря скользнул по слизанным ступеням, пошарил по покрытой грибком стене. Затем поочередно начал заглядывать в каждую из многочисленных дверей. Буслаев примерно помнил место, где у него выбили катар. Опустившись на четвереньки, он долго шарил, но так ничего и не нашел. Неожиданно оттуда, где мелькал луч фонаря Варвары, Меф услышал два крика. Первый – хриплый, коротко вопросительный, на вдохе. Похоже, дочь Арея сама не осмыслила еще, что увидела. И другой – уже действительно крик, без оговорок. И Серх, и Мошкин кинулись к ней, мешая друг другу в тесном проходе. За ними метнулся Корнелий с флейтой у губ. На месте хранителя Меф не держал бы связного света за своей спиной. Шарахнет еще с дуру сдвоенной боевой маглодией, своих же первым снесет. Прасковья лежала на деревянном настиле одной из каморок. В положении тела было что-то ватное, неправильное. Подвернутая рука с зажатой флейтой, далеко и неудобно закинутое колено, слетевшая с ноги обувь. После короткого колебания Серх перевернул ее и коснулся пальцами шеи. «Жива?» – Меф заглянул в пустые, широко распахнутые глаза несостоявшейся повелительницы мрака. Луч фонаря бил ей в лицо, но зрачки не реагировали на свет. Рука хранителя все еще была на шее Прасковьи. «Сердце бьется, но очень медленно». «А светлую дудку не выпустила», — заявил Чемоданов. Он наклонился и хотел выдернуть ее из руки. Что-то полыхнуло, заискрило. Мгновение спустя, отброшенный к стене, Петруча спиной сломал напитавшиеся влагой деревянные полки. Тяжело осел, потряс головой. «Это че было, я не понял». «Тебя предупредили. В этой битве это не твое оружие». Дафна присела на корточки, разглядывая руку Прасковьи. Обкусанные ногти со следами маникюра. На ногте безымянного пальца цветным лаком был набросан портрет Мефа, во лбу которого кто-то забыл кинжал. Рука была пуста. Больше она уже ничего не сжимала. «Флейта исчезла. Интересно, куда?» – спросила Дафна. Буслаев забрал у нее фонарь. Луч обшарил пол и уткнулся во что-то темное, растрепанное, плоское, лежавшее в полуметре от руки Прасковьи. Решив, что это напитавшаяся влагой дохлая кошка, Меф обогнул предмет лучом и заблудился в провалах многочисленных дверей. Иссер схватил Мефа за плечо. «Ну-ка, снова покажи мне это». «Да это кошка». «Освети». Луч неохотно вернулся на то раскисшее, непонятное. Меф попытался отыскать череп со скаленными зубами, который сразу доказал бы хранителю, что перед ними кошка. Вместо этого из мрака выплывали то крутой изгиб переплета, то распахнутые потемневшие страницы, расчерченные рядами знаков. Буслаев понимал, что это совсем не кошка, но все равно упорно искал череп, не желая признавать очевидное. «Книга!» — сипло произнес Меф. «Прасковья коснулась ее и...» «В прошлый раз ты ее видел?» «Нет». Или да. Не помню. Может, тоже принял за кошку. Вообще не знаю, заходил ли сюда. Осторожно! Внезапно Чемоданов предупреждающе вскрикнул и, вырвав у Мефа фонарь, направил луч назад. Все увидели, что Прасковья поднялась и, заметавшись, толкнулась в стену. Откачнулась и вновь врезалась, только на сей раз уже не ладонями, а щекой и подбородком. Боли она явно не ощущала. Повернулась и попыталась пройти сквозь Мошкина. Перепуганный Евгеша обхватил ее и оторвал от земли. Та, ничего не замечая, продолжала шевелить ногами, пытаясь идти по воздуху. Лицо улыбалось, а руки протягивались к кому-то невидимому. «Что с ней? Она же меня не видит, да?» — крикнул Мошкин. «Она там, в книге, где-то ходит, что-то делает, кого-то видит. Но тело здесь, повинуется сознанию», — сказал Сёрх. Буслаев ощутил, как раненый палец нитью боли тянет его в книгу. На миг захотелось отмахнуть себе палец мечом. «И что нам теперь делать? Идти туда, да?» Вертясь на месте от боли, заскулил Евгеша. «А ну, не зуди!» — прикрикнул на него Чемоданов. Прасковью Мошкин уже отпустил. Она сидела на корточках и руками водила по доскам. Сорвала что-то невидимое, понюхала, вставила в волосы. Меф озадаченно наблюдал за ее движениями, пока не понял, что она собирает цветы, существующие только в ее воображении. Дафна смотрела в темноту, где шевелилась серыми тенями страшная раскисшая книга. Не верилось, что она пролежала на виду долгие годы. Видимо, ее скрывал морок, исчезнувший от прикосновения Прасковья. Повисла тягостная пауза. Мешая друг друга, все столпились в крошечном закутке и в коридоре возле. Не хватало только Шилова, непонятно куда запропастившегося. Раны воспалялись. Меф слышал, как Варвара выдыхает со звуком «ссссс». Буслаеву казалось, подойти к книге после того, что случилось с Прасковьей, все равно, что ухнуть в колодец. Он вздрогнул, когда кто-то задел его рукавом. Это была Дафна, шагнувшая вдруг к книге. Меф схватил ее из силы и вытянул на улицу. Пилом Шоша мешала, застревая в тесном проходе. Все же он почему-то его не бросал. «Чего ты хотела? Коснуться ее? С ума сошла?» «Отпусти!» Меф выпустил ее, перегораживая спиной проход так, чтобы любимая не смогла пройти. Он смотрел на куцую курточку, на ее смешную бело-черную шапку с провисшими кроличьими ушками, натянутую до бровей, на шевелящийся кончик косы, заменивший прежние хвосты. «Оставайся, у тебя раны нет. Книга не имеет над тобой власти». Кроличьи ушки качнулись, она была против. «Книги нужны семеро, шестеро там погибнут. У тебя что, есть план?» Кроличьи ушки энергично заметались, признаваясь в отсутствии плана. «Вот видишь, оставайся, зачем умирать вдвоем?» «Я не хочу больше без тебя. Хочу быть с тобой, там или здесь», — упрямо сказала Дафна. «Я тоже не хочу без тебя, но...» «Тогда идем». «Нет!» Дафна взяла его за руку. Буслаев вскрикнул от острой боли в костяшке, но она подула на руку прямо через бинты, и боль уменьшилась. «Так лучше?» «Лучше, но ты все равно никуда не пойдешь». «Ты и я одно целое». «Нет!» «Как нет?» «Целая, да, целая!» — поправился Меф. «Но туда с тобой я не пойду!» Он уже знал, что сейчас сделает. Остановит ее или где-нибудь закроет, отобрав флейту или... Ну, конкретной схемы действий пока не было. Лишь центральная мысль — ни в коем случае не позволить ей погибнуть. Он уже мысленно приготовился, но... Все так же улыбаясь, Дафна протянула к нему руку. Буслаев решил, что она коснется его лица, но ошибся. Ошибка была простой и страшной. Девушка положила ладонь на острие копья и, сжав пальцы, вскрикнула. Меф попытался отдернуть копье, но вовремя осознал, что будет только хуже. Дафна разжала пальцы. На двух был глубокий порез. Побледнев, она поспешно зажала руку. «Зачем?» — крикнул Меф. «Ты хоть понимаешь, что теперь... Зачем?» «Идем. Теперь мы точно будем вместе». Буслаев взорвался. Он схватил ее за голову и крепко, до боли, прижал к своему лбу ее лоб. Ему казалось, мысли любимой теперь совсем рядом. Какие-то две кости, разделяющие их, а дальше уже она, Дафна. Бесконечное упрямство в ангельском обличье. «Зачем? Зачем? Зачем?» — повторял он, не сильно встряхивая ее. «Разве я смогу помочь, если на тебя набросится сразу пятеро? С оружием? Даже не пятеро, пусть двое или трое!» «Как же она не поймет?» «Ну как? Как?» «Я тебя люблю», — сказала Дафна. «А ты?» «Что я?» любишь или нет? Ничего себе допрос. Ну, допустим. Вот видишь, раз любишь меня, а я тебя, все будет хорошо. Остывая, Меф выдохнул через нос. Мне бы твою логику. Просто потому, что любим. А ну подвиньтесь, встали тут. Кто-то прошел мимо Мефа, бесцеремонно отодвинув его. Это был Шилов. Секиру он держал под мышкой крайне небрежно. Любой египетский полководец с колесницей рухнул бы от негодования, увидев, как тот обращается с оружием. «А ты где был?» – спросил Меф. «Не та пересадка», – буркнул Виктор, скрываясь на темной лестнице. «Уехал не пойми куда. А ну, не смей улыбаться, один уже доулыбался». Прошла минута. Мефодий и Дафна напряженно ждали. «А вы сюда вообще спускались?» – донесся хладнокровный голос Шилова. «А чего такое? Живые-то есть? Мошкин, Чемоданов, Варвара все валяются. И Сёр с Корнелием бегают за Прасковьей. Перерезала она их, что ли?» Мефодий и Дафна бросились вниз, чтобы убедиться, что все сказанное правда. Евгеша с Петручи в повалку лежали на пороге шагах в полутора от книги. Варвара сидела, спиной прислонившись к стене. В первую секунду Меф решил, что она отдыхает, но потом увидел, что подошва ее правой ноги, далеко вытянутая вперед, почти касается раскисшего переплета. Так вот как все произошло. Варвара коснулась книги, Мошкин пытался ее удержать, а Чемоданов случайно коснулся Мошкина. Значит, магия срабатывает и через опосредованный контакт. Мефодий поймал в темноте руку Дафны и одобряюще сжал ее. Пальцы были холодные. Он кожей ощутил липкую влагу. Кровь. Она коротко вскрикнула. Буслаев вспомнил о ране и осознал, что причинил ей боль. «Идем», — сказал он. «Чего уж теперь? Идем». «Мне страшно», — прошептала Дафна. Меф поднял ее руку, открыл ладонь и поцеловал порез. Теперь оба смотрели в темноту. Во влажной серости подвала, слегка подсвеченной выбеленными когда-то стенами, книга казалась непроницаемым сгустком мрака. Фонарь мелькал в конце коридора. Прасковья, хохоча, кричала что-то бессвязное, уткнувшись лбом в стену. И Сёрх, и Корнели топтались рядом, не определившись еще, что им делать. Мефу неприятно было думать, что вскоре и его тело начнет носиться, во все врезаясь, словно детская машинка на пульте, которая управляет вслепую, через дверь. «Не разлюби меня! Не разлюби меня никогда!» — быстро шепнула Дафна, и прежде чем значение слов дошло до него, вырвав свою руку из его, шагнула в книгу. Буслаев понял, что она ускорила свой страх, сократив тем самым время боязни. Мефодий поймал ее падающее тело, отволок в сторону и бережно усадил у стены рядом с Варварой. Потом подобрал упавший пилум и рывком, точно прыгал с крыши, грудью бросился в книгу. От темного проема двери отделилась тень. Это был Шилов, давно выжидавший, чем все закончится. Некоторое время тартарянец стоял рядом с их телами, соображая, не проще ли перебить их прямо здесь и сейчас, пока никто не сопротивляется. Странно, что Буслаев не просчитал такой возможности, но до его сложности. Виктор потянулся к гибкому мечу, соображая, кого прикончить первым и не убить ли потом и Сёрха с Корнелием, чтобы не оставлять свидетелей, но неожиданно для себя отдернул руку и, компенсируя светлый порыв души, с гневом толкнул ногой отставленную ступню Чемоданова. «Разлегся тут, обезьяна! Ходули убери!» Точно услышав его, Петручи слабо пошевелился. Видимо, еще немного, и с его телом произойдет то же, что и с телом Прасковьи. Натыкаясь на стены, оно начнет дублировать далекие движения затянутой книгой души. «Ладно, успеется. Прикончу всех там», — успокоил себя Шилов. Он постоял еще с полминуты, затем ладонью втолкнул гибкий меч до упора в ножны, чтобы тот случайно не вывалился, и, взяв секиру, деловито шагнул в книгу.